Вы должны остановить это дело, пока мы в точности не поймем, что именно происходит. Если это вылезет на суде, второй убийца, последователь кукольника, будет знать, насколько близко мы к нему подобрались. Белк отшвырнул ручку, и та скатилась на пол, но он не стал вставать, чтобы ее поднять. «Я как раз собираюсь сказать вам о том, что происходит, босс. Останавливаться мы не будем. Если бы даже я захотел это сделать, то, вероятно, не смог бы. Судья у нее в руках. Все, что ей нужно сделать, всего лишь возразить, и никаких споров, никаких отсрочек. Так что я даже поднимать этот вопрос не буду. Вы должны кое-что понять, босс. Это же суд. В вашем нынешнем мире властвует именно он, а вовсе не вы. Не надейтесь, что процесс будет прерываться всякий раз, когда вам нужно будет сменить свою версию. Вы закончили? Да, я закончил. Белк, я понимаю все, что вы только что сказали. Но ведь нужно же защитить расследование. Есть еще один тип, который убивает людей. А если Чандлер вытащит сюда меня или Эдгара и начнет задавать вопросы, убийца прочтет об этом и будет знать обо всем, что у нас есть. И тогда мы никогда его не возьмем. Вы этого хотите? Босх, моя обязанность — выиграть это дело. Если таким образом это подрывает ваше, ну, конечно. Но разве вы сами не хотите узнать истину, Белк? Я думаю, что мы близки к разгадке. Отложите процесс до следующей недели, и к тому времени нам все станет ясно. Мы сможем прийти сюда и стереть в порошок Мани Чандлер. Устав бороться с Белком, Босх откинулся назад, подальше от своего адвоката. Скажите, Босх, сколько времени вы служите копом? Не глядя на него, спросил Белк. Лет 20? Он почти угадал, но Босх ничего не ответил, зная, что сейчас последует. «И вы тут сидите и разглагольствуете об истине и тому подобном? Когда вы в последний раз видели правдивый полицейский отчет? Когда вы в последний раз давали подлинную информацию, запрашивая ордер на обыск? Так что не говорите мне о правде. Хотите правды? Отправляйтесь к священнику или к кому-нибудь в этом роде. Я не знаю, куда надо идти за правдой, но в любом случае не сюда. После 20 лет службы вы должны понимать, что истина не имеет ничего общего с тем, что здесь происходит. То же самое касается и справедливости. Это просто слова из книжки, которую я читал в прошлой жизни». Отвернувшись, Белк достал из кармана рубашки другую ручку. «Ладно, Белк, вы все правильно сказали. Но послушайте, как это будет выглядеть, когда вылезет наружу. Оно будет выходить кусками и кусочками и будет выглядеть очень скверно. Чандлер как раз на этом специализируется. Это будет выглядеть так, как будто я застрелил не того парня». Игнорируя его, Белк что-то писал в своем блокноте. «Вы дурак. Она же поймает нас с вами на эту удочку. Вы пытаетесь убедить меня, будто судья держит ее за задницу, но ведь мы оба знаем, что вам просто далеко до ее уровня работы. Последний раз прошу, добейтесь отсрочки!» Встав, Белк обошел вокруг стола, чтобы поднять упавшую ручку. Выпрямившись, он поправил галстук и запонки и опять сел. «Вы ведь просто боитесь ее, не так ли, Босх?» Не глядя на него, сказал он. «Не хотите стоять там, когда это П начнет задавать вопросы? Вопросы, которые могут показать, кто вы есть на самом деле. Вы просто коп, которому нравится убивать людей. Повернувшись, он посмотрел на Босха. Так вот, теперь уже слишком поздно. Такое время пришло, и пути назад нет. Никаких отсрочек. Вперед из песней. Пошел ты, Белк, встав, сказал Гарри. Я ухожу. «Как это мило!» — воскликнул Белк. «Все вы, ребята, такие! Вы кого-то убиваете, а потом приходите сюда и думаете, что раз вы носите этот значок, значит, у вас есть некое божественное право делать все, что угодно. Этот значок дает вам ощущение безграничной власти». Подойдя к телефонам, Босх позвонил Эдгару. Тот снял трубку уже после первого гудка. «Ночью я получил твое сообщение». «Ага. Ну вот и все. Я вышел из игры. Сегодня утром сюда пришли из ООУ и забрали мою папку. Еще они кружили вокруг твоего стола, но ничего не взяли». «А кто был?» «Шихан и Опельд. Ты их знаешь?» «Да, они неплохие ребята». «Ты приедешь сюда по повестке?» «Да, я должен быть там к 10. Дверь в зал заседаний номер 4 внезапно отворилась. Выглянул помощник судебного пристава и поманил Босха внутрь. Вернувшись в зал заседаний, Босх обнаружил, что Чандлер стоит возле трибуны, а судья что-то говорит. Присяжных на месте еще не было. «А как насчет других свидетелей?» — спросил судья. «Ваша честь, мои сотрудники извещают этих людей о том, что им не надо являться». «Ну хорошо. Мистер Белк, вы готовы продолжить?» Белк прошел мимо своего подзащитного, даже не взглянув на него. «Ваша честь, поскольку это так неожиданно, я хотел бы просить о получасовом перерыве, чтобы я мог проконсультироваться со своим клиентом. После этого мы будем готовы продолжить». «Отлично. Мы как раз собирались это сделать». «Перерыв на полчаса. После этого все стороны должны сюда вернуться. А вы, мистер Босх? Надеюсь, в следующий раз, когда я начну, вы уже будете на месте. Мне не хочется гонять приставов по коридорам, когда ответчик знает, где и во сколько он должен быть». Босх ничего не ответил. «Простите, Ваша честь», — извинился за него Белк. Когда судья покинул свое место, все встали, и Белк сказал: «Пойдемте. Там дальше по коридору есть комнаты для совещания адвокатов с клиентами». «А что случилось?» «Пойдемте». В тот момент, когда они вышли из зала, туда как раз входил Бреммер с блокнотом и ручкой в руках. «Эй, что здесь происходит?» «Не знаю», — ответил Босх. «Получасовой перерыв». «Гарри, мне нужно с тобой поговорить. Потом. Это важно». В конце коридора, возле туалетов, находилось несколько конференц-залов, каждый размером не больше комнаты для допросов в голливудском участке. Войдя в один из них, Босх с Белком сели по обе стороны серого стола. «Что случилось?» — спросил Босх. «Ваша героиня решила закончить представление доказательств». «Чандлер решила закончить, не вызвав даже меня?» Босху это казалось полной бессмыслицей. «А зачем?» — спросил он. «Она весьма прозорлива. Это очень тонкий ход». «Почему?» «Судите сами. Сейчас она в отличной форме. Если она закончит сегодня и отправит дело присяжным, кто выиграет?» «Конечно, она. Видите ли, она прекрасно понимает, что вы будете защищать то, что сделали. Как я вам уже говорил, с вами мы или выиграем, или проиграем. Вы или вгоните мяч прямо ей в глотку, или пропустите его. Она это знает, Так что если она вас вызовет, то сначала вопросы будет задавать она, а потом подача будет за мной, и я начну подавать легкие мячи, чтобы вы их наверняка отбили. Теперь она это переиграла. За мной выбор не вызывать вас вовсе и проиграть это дело, либо вызвать вас и тем самым подставиться. Очень проницательно. И что же вы собираетесь делать? Вызвать вас. А как насчет отсрочки? Какой отсрочки? Босх кивнул. В этом отношении ничего не изменилось. Отсрочки не будет. Он понял, что действовал неправильно. Он зашел к Белку не с той стороны. Нужно было попытаться убедить Белка в том, что просьба об отсрочке — это его собственная идея. Тогда бы это сработало. Теперь же Босх начал нервничать. Это неприятное ощущение возникало у него в тех случаях, когда он сталкивался с неизвестностью.